На территории Северо-Пинганского провинциального управления народной безопасности воздвигнута стела историко-революционной славы великих исполинов, выходцев из гор Пекту, навеки славися следы истории. Церемония ее открытия прошла 5 октября при участии сотрудников Управления народной безопасности, воинов корейских народных внутренних войск и персонала. Ее участники возложили букеты цветов и цветы к стеле историко-революционной славы Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и героини антияпонской войны Ким Чен Сук.